Глава 5. Клубника. Его взгляд мгновенно, с профессиональной скоростью, считал ее взволнованное лицо, плотно прижатый к груди рюкзак, неестественную собранность в плечах. Она что-то прячет. Или что-то только что продала. Интересно, что? Надо позвонить Светлане. Пустить ее сейчас значит потерять навсегда. Вероятность того, что он опять зайдет в ее кафе, была ничтожной. Надо действовать. Сейчас. Ну зачем, Роб? Но Рот уже говорил. Какая неожиданная встреча! Произнес, и его голос обрел ту самую легкую, обезоруживающую интонацию, которую он использовал в бизнес-переговорах. Улыбка тронула его губы. Вы знаете, после нашего разговора о группе крови я все пытался вспомнить свою. Так и не вспомнил. Когда это было? Позавчера, ответил мысленно сам себе Роберт. Мила смотрела на него, пытаясь совладать с паникой. Он был здесь хозяином. Это было на нем написано. Она в этом разбиралась. В его уверенной позе, во взгляде, скользнувшем мимо нее в сторону закрытой двери, за которой была Светлана. «Извините, я спешу», — попыталась она пройти мимо. «Позвольте вас хоть немного задержать в качестве извинений за то, что тогда не попробовал вашего кофе». Он мягко, но неотвратимо шагнул, перекрывая ей путь к выходу на улицу. Не полностью, но достаточно, чтобы ей пришлось его обходить. «Тем более я как раз собирался...» Тут он остановился, потому что не знал, что точно можно было сказать и ее не отпугнуть. «Что собирались?» — переспросила Мила. Это было глупо и натянуто, но он отчаянно продолжал цепляться. «Ну, как вам сказать? Собирался ехать в ваши края?» — выдохнул Роберт. Мила увидела машину, припаркованную вплотную к тротуару напротив входа, у которого они стояли. Парковаться здесь было запрещено, а машина стояла, и на радиаторе тот самый, бросающийся в глаза трезубец, символ власти, силы, чего-то неумолимого. «Посейдон», — мелькнуло в голове, — «бог морей, землетрясений и коней». Абсурдная ассоциация отдалась в висках пульсации. Этот человек, этот символ, эта встреча. Все это было слишком, чтобы быть случайностью. «Я не знаю», — растерянно сказала она. «С утра еще собирался», — продолжил Роберт, ловя ее взгляд. Внутри у него все лихорадочно работало. «Райкин, Одинцова — это идеально. В Одинцово, к одному знакомому, могу вас подвезти в качестве такси. Безопаснее, чем одно из...» Он намеренно не договорил, сделав многозначительную паузу, будто разделяя ее невысказанную тревогу. Предложение повисло в воздухе, нелепое, опасное, исходящее от почти незнакомца. Но в нем была странная логика. Она действительно боялась идти одна, а этот человек, он казался опасным, но не в том смысле, как Павел. Его опасность была иного рода, интеллектуальной, таинственной, и в его глазах, помимо расчета, читалось неподдельное жгучее любопытство. К ней, не к ее рюкзаку, к ней. «Невозможно, он же меня совсем не знает». Она вспомнила, как загорелось лицо тогда в кафе, когда он начал с ней говорить. «Наваждение какое-то». И еще одно. Он был ее шансом мгновенно, прямо сейчас, уехать далеко от этого ломбарда, от Светланы с ее сладкими угрозами. «Хорошо», — услышала она свой собственный голос, как будто со стороны. «Только прямо сейчас». На лице Роберта вспыхнула неподдельная, почти мальчишеская улыбка облегчения. Он кивнул, подошел к пассажирской двери и открыл ее. «Прямо сейчас», — подтвердил он, и действительно не стал заходить в ломбард и смотреть на картины, ради чего приехал. Она могла уйти, а он этого не хотел. Мила скользнула на сиденье, пахнущее дорогой кожей и свежестью. Рюкзак она не выпускала из рук, поставив его на колени. Роберт обошел машину, сел за руль. Мотор завелся с низким, мощным рычанием. Он посмотрел на нее. «Пристегнитесь, пожалуйста. Наше путешествие начинается». Роберт постоянно улыбался, когда с ней говорил. «Какие же у него красивые зубы!» — опять подумала Мила. У нее самой с зубами было все в порядке, но это был другой случай. Роберт тронул с места, и автомобиль плавно растворился в московском потоке, увозя ее от жар птицы и прямо навстречу новой, невероятной главе ее жизни. Главе, которая началась с трезубца на радиаторе и закончится, она даже боялась подумать, чем. Мотор урчал сытым, довольным зверем. Москва за стеклом плыла мутной акварелью, потому что стало пасмурно и заморосил июньский дождь. Роберт поймал себя на том, что улыбается, как мальчишка, который наконец-то забил гол. Девушка сидела рядом, сжимая рюкзак, и от нее пахло яблоками и свежим ветром. И это ему не казалось. Он выдохнул, стараясь вернуть голосу деловую невозмутимость. Не получилось. «Скажите», — начал он, косясь на ее профиль, «вы остались довольны посещением жар-птицы? Как с вами работали? Не обижали?» Мила вздрогнула, будто ее застали врасплох. Пальцы сильнее вцепились в лямку рюкзака. «Все было прекрасно», — ответила она с ледяной вежливостью. «Очень квалифицированная сотрудница». Она помолчала секунду, а потом, глядя на него, спросила в лоб. «Это ваш ломбард, да?» Роберт не стал отнекиваться. Бесполезно. Она считывала такие вещи, как радар. «Мой», — кивнул он, — «партнерский проект. Но да большая часть моя». Мила медленно выдохнула. В этом «мой» было столько собственнической гордости, что сомнения отпали. И главное, он явно еще не говорил с приемщицей, иначе бы не спрашивал, довольна ли она. Интересно, видела ли Светлана, как ее босс собственноручно открыл дверь перед той самой клиенткой, которая только что ушла, хлопнув коробочкой с черепахой. Телефон в кармане Роберта пока молчал. Но надолго ли? «Так вы поэтому меня подвозите?» — спросила Мила, и в голосе ее зазвенели разоблачительные нотки. «Чтобы я оценила качество обслуживания и написала хвалебный отзыв в Яндексе?» Роберт рассмеялся, коротко, искренне, удивленно. «Честно, я и сам не знаю, зачем я вас подвожу», — сказал он, и в этом признании было больше честности, чем во всех его бизнес-презентациях за последний год. Но точно не ради рейтинга. Мила молчала. Ей отчаянно хотелось ему верить, и это пугало. «Слушайте», — Роберт сбавил скорость на повороте, «у меня к вам предложение, от которого трудно отказаться». «Это цитата из плохого фильма», — фыркнула Мила. «Из «Крестного отца». Это великий фильм», — поправил он. «Только он про мафию», — подумала сразу Мила. «Я сейчас еду к одному замечательному человеку. Филипп Александрович, гениальный реставратор, живет в Одинцово. Мне нужно забрать у него икону. Это займет минут 15, не больше. Заодно покажу вам дом, в котором, между прочим, жил Сава Мамонтов почти. А потом отвезу вас, куда скажете. Честное слово, я не съем». «А если я не хочу смотреть на дома, где жил Мамонтов?» Мила подняла бровь. «Если я хочу домой, прямо сейчас?» «Тогда я, конечно, развернусь», — покладисто согласился Роберт и тут же добавил. «Но тогда вы никогда не узнаете, как выглядит настоящий дуб, посаженный врубелем». «Врете», — сказала Мила, но в голосе уже прорезалось любопытство. «Клянусь трезубцем!» Роберт торжественно приложил руку к груди. «Филипп Александрович утверждает, что врубель собственноручно привез этот дуб из Тамбовской губернии. Правда, дубу всего 40 лет, а врубель умер в 1910-м. Но это уже детали. Главное — легенда. Мила не выдержала и улыбнулась. Наваждение усиливалось. «Хорошо», — сдалась она, — «но с условием». «Любым». «Вы купите мне клубнику». Роберт моргнул. Из всех возможных требований — деньги, безопасность, немедленная доставка — это было настолько неожиданно, что он на секунду потерял управление и чуть не пропустил поворот. «Клубнику?» — переспросил он. «Да, свежую. Я видела лоток у метро, когда выходила, а у меня не было времени купить. Теперь я хочу клубнику и молоко заодно». Роберт лихорадочно соображал, где можно найти приличную клубнику, не нарвавшись на пластиковую подкрашенную дешевку. «То есть я должен найти лоток с клубникой, купить ее, потом заехать в магазин за молоком и только после этого вести вас к Врубелевскому дубу? Я правильно понял тактическую задачу?» «Совершенно верно», — кивнула Мила, с наслаждением глядя, как на лице этого уверенного, блестящего мужчины проступает легкая, почти детская растерянность. «И никак иначе, потому что неизвестно, когда мы еще встретимся, а клубничный сезон короткий». Конечно, она валяла дурочку, но и он валял дурака. Роберт посмотрел на нее, потом на дорогу, потом снова на нее. «Знаете», — сказал он тихо, — «я ведь даже имени вашего не знаю». «Мила», — ответила она, — «Людмила. Но Мила мне больше нравится». «А я Роберт, но можно Роб. Жалко, что не Руслан». Опять чуть ли не хихикнул. «Роб», — повторила она, пробуя имя на вкус. «Как робот». «Как Роберт Капралов», — поправил он. «Вполне уважаемый человек. С именем, между прочим. У меня есть Википедия, 2 премии «Стартап года» и рекомендательные письма от 3 академиков. Если вам нужны гарантии моей благонадежности, я могу выслать на почту пресс-кит». «А удостоверение личности у вас с собой?» — ехидно поинтересовалась Мила. «В бардачке», — серьезно ответил Роберт и потянулся открывать. «Да не надо!» — засмеялась она. — Верю. Почти. — Значит, по рукам? — Роберт протянул руку. — Клубника, молоко, Врубель, домой. — По рукам. Мила пожала его ладонь и тут же отдернула, будто обожглась. — Но только потому, что у меня молоко дома закончилось. И вообще, это ваш единственный шанс. — Ценю, — сказал Роберт серьезно. И в его глазах не было ни капли иронии. «Честное слово, ценю». Он достал из внутреннего кармана пиджака визитку. Плотный серый картон, только имя и номер, без должностей и логотипов. И протянул ей. «На всякий случай, если передумаете про клубнику». Мила взяла визитку, повертела в пальцах. Без бренда, без пафоса, только имя и цифры. Ей вдруг стало тепло и немного страшно. Она сунула карточку в карман джинсов и отвернулась к окну, чтобы он не видел, как она улыбается. Роберт вырулил на Кутузовский проспект. В салоне висела тишина, но не неловкая, а плотная, как тот самый воздух в ломбарде, насыщенная, живая, наполненная недосказанным. Он снова покосился на нее. Она смотрела в окно, но краешком глаза видела его отражение в стекле. Они оба знали, что происходит, и оба делали вид, что ничего особенного не происходит.